рассеянный зоб, спорадический зоб, патологическое увеличение щитовидной железы, возникает как результат употребления пищевых продуктов или лекарств, блокирующих усвоение йода, а также вследствие ряда заболеваний, различных по этиологии и патогенезу. Рассеянный зоб развивается у лиц, проживающих вне эндемичных по зобу районов.